Глава 27. «Да», — подумал эскейпер, — «не устрой меня, Дашка, в банк, Света, я бы никогда не познакомился. Жил бы себе спокойно со своей вечной женой Екатериной Петровной и не собирал бы сейчас манатки, чтобы бежать на Кипр. Все из-за банка. Без банков жить нельзя на свете, нет», — пели на юбилейном фуршете девчонки из кардебалета. И выше головы, точно в эсэсовском приветствии, вскидывали ноги. Встреча с Корсаковым была назначена на 12:15. Но собираться Башмаков начал с самого утра, как только вернулся с пробежки. Вымыл голову и уложил волосы феном. Потом долго распечатывал подаренную рубашку, выбирая из нее, словно из костлявой рыбы, многочисленные булавочки. Костюм с вечера отутюженной Катей висел на гардеробной дверце. Одевшись, с трудом застегнув новый твердый воротничок и постояв перед овальным зеркалом, Олег Трудович огорчился. Пиджак был ему теперь великоват и сидел мешком. Поразмышляв, Башмаков пришел к выводу, что без диоровского галстука не обойтись. Дашка уверяла, будто от их дома до банка 50 минут, но Башмаков отправился в путь за полтора часа. На метро он добрался до Сокольников, где не бывал много лет, а если и бывал, то только мимоездом. Олег Трудович еще помнил деревянные домики вокруг станции и ту самую булочную, возле которой Шарапов встречался со Шмарой из банды Горбатова. «А теперь Горбатый! Я сказал Горбатый!» Интересно, Высоцкому понравилась бы нынешняя жизнь? Здание метро, некогда выглядевшее вполне значительно, теперь на фоне здоровенных белосиних башен напоминало замысловатую конструктивистскую собачью будку, брошенную псом и заселенную заводными мышами. Башмаков глянул на часы и пошел пешочком к набережной, недоумевая, зачем вышел в Сокольниках, когда надо было выходить на Преображенке. Издали банк напоминал огромную ребристую глыбу зеленого льда, айсберг, неизвестно как вынесенный на берег Яузы. Стройка, по всем признакам, еще не закончилась. Сбоку стояли вагончики-раздевалки, высились штабеля облицовочной плитки. Рабочие турки в синих куртках гортанно улаживали какой-то производственный конфликт. Перед входом в банк располагался просторный паркинг, уставленный умопомрачительными тачками. От той стоянки, где еще недавно прозябал Олег Трудович, это отличалось так же, как продовольственная березка времен застоя отличалась от кимрского сельпо. Пропуск был заказан. Охранник, одетый в черную форму, тщательно изучил сначала обе фотографии в паспорте, потом долго вглядывался в башмаковское лицо. Сомнения возникли явно из-за того, что Олег Трудович за последние 2 месяца похудел и залучал. Охранник, наконец, вернул паспорт с пропуском и кивком приказал положить кейс на ленту агрегата, умеющего видеть насквозь. Точно такого же, как в аэропорту. У Башмакова даже возникло ощущение, будто он куда-то улетает. Далеко-далеко. В кейсе, кстати говоря, ничего не содержалось, кроме 2 яблок и банана. Олег Трудович как раз устроил себе разгрузочный день. Да и вообще, кейс он прихватил исключительно для солидности. На экране возникли серые фруктовые силуэты, складывающиеся в очевидную фаллическую картинку. «Проходите», — сказал охранник, ухмыльнувшись. Башмаков вошел в полупрозрачный стеклянный стакан, рассчитанный на одного человека и устроенный наподобие шлюзовой камеры. На мгновение он оказался замкнут, потом дверь открылась. И Олег Трудович шагнул в огромный ярко освещенный холл. На ступеньках широкой мраморной лестницы его встречала улыбающаяся Дашка. И у Башмакова снова возникло какое-то аэропортное ощущение, словно он прилетел издалека и дочь встречает его после долгой разлуки. Хотя на самом деле расстались они несколько часов назад. Башмаков вернулся с утренней пробежки. Дашка же, докрашиваясь на ходу и дожевывая бутерброд, вылетала из дому. Сбежав со ступенек, она поцеловала отца в щеку, чего дома никогда не делала. На ней была белая шелковая блузка и строгий бизнес-костюм, но с очень короткой юбкой, обеспечивающей полноценный обзор длинных стройных ног, почти незаметных при каждодневном внутрисемейном общении. Да и вся Дашка здесь, на открытом стеклянном мраморном пространстве, воспринималась совсем не так, как в тесной прихожей. Как добрался? Нормально добрался. Между Комсомольской и Красносельской 5 минут в тоннеле стояли.